споткнулись несущиеся кони, вылетели из седел всадники. Ноги могучих архов вдруг по щиколотку провалили землю. Страж хлопнул в ладоши еще раз. И пики солнечного света спороли набрякшие утробы туч, сколыхнулись могилы, закачались, словно морские волны, лопнули, выпустив светящийся туман, обнажив черное нутро, вывернув белые кости. Не устояв на ногах, повалились ливья. Упали мертвяки, потеряв опору. Бой прекратился. Взбесившаяся, ставшая зыбкой земля ходила ходуном. Словно лемехи невидимых плугов резали ее, переворачивали пластами, мешали, дробили. В клочья рвался травяной ковер, лопались тонкие корни. В прах обращались яркие, не похожие друг на друга цветы, за которыми так долго ухаживал страж. Дыбившаяся земля поглощала всех, и живых, и мертвых. Развершиеся могилы заглатывали солдат короля и воинов Кутула. Будто в трясине тонули люди и мертвяки, задыхались, захлебывались грязью и пылью, хватались друг за друга, пытаясь выбраться на поверхность. А стоящий на кургане страж все хлопал и хлопал в ладоши. Звонче, быстрее, сильнее. Глаза его были закрыты, и нестерпимо горячие слезы текли по его щекам. 45. «Нет!» – выкрикнул Гис и почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Подожди!» Огрид был готов перерубить Хутулу горло. «Мы должны ей помочь. Хотя бы попробовать». «Как?» Огрид был словно взведенный лук арбалета. «Я не знаю. Но она же смогла. Она избавила нас от него». «У нее был дар». «У тебя тоже. Ты же некромант. А Хутул мертвец. А ты охотник на мертвяков». «Да. И у меня есть...» «Постой! Я же совсем забыл! Погоди минуту!» Гис сорвался с места. Обернулся на бегу. «Ничего не делай! Я сейчас!» Он скрылся за углом дома. Огрид покачал головой. Кутул успокоился. Опрокинулся на траву. Помолчал немного, тяжело дыша. А потом сказал, глядя в небо. «Отпусти меня, брат!» Огрид не отозвался. «Развяжи меня, дай уйти. Ты же такой, как и я. Ты тоже страдал от людей. Ты был изгоем». Хутул говорил вкрадчиво, жалобно. «Я помню, как они готовились тебя убить. Много раз. Они устраивали на тебя облавы, словно ты дикое животное. Они ставили капканы и самострелы, ловили сетями, стреляли издалека, швыряли камни, топтали лошадьми, жгли огнем, топили. Я помню, как тебя пытали. Мне тоже было больно, нестерпимо больно. Ведь тогда мы были единым целым. Но тебе было еще больней. Ведь я мог спрятаться, укрыться за тобой. А ты нет. Неужели ты не хочешь им всем отомстить?» Огрид молчал. «Обещаю, я буду часто выпускать твою сестру. Каждый 10-й день я буду возвращать ей власть над телом. Мало? Хорошо, раз в 5 дней. Раз в 5 дней ее разум будет получать свободу. Она будет жить, как обычно. Я не буду ей мешать». Огрид смотрел, как солнечные клинки кромсают тучи. Не чувствовал, как подрагивает, вздымая земля, словно древнее кладбище ожило и теперь пытается надышаться. «Ты не веришь мне? Думаешь, обману? Почему ты молчишь?» Из-за дома выбежал Гис. «Нашел!» — крикнул он издалека, размахивая чем-то зажатым в кулаке. «Отпусти!» Вновь заскрежетал зубами Хутул. «Разрежь веревки!» «Нет!» — жестко сказал Огрид, и наотмашь ударил его в лицо. «Что ты делаешь?» Гис подбежал, схватил брата за руку, дернул, едва не уронив. «Перестань!» «Я кое-что придумал», — мрачно сказал Огрид, глядя, как Хутул слизывает кровь, текущую из рассеченной губы. «Но вряд ли эта идея тебе понравится». Он посмотрел брату в глаза. «И все же мы попробуем спасти Нелти». «Да», — улыбнулся Гис, — «я принес амулет». Он раскрыл ладонь, потер светлый кругляш пальцами, подышал на него. «Что ж», — криво усмехнулся Огрид, — «может, и правильно ты сделал, что не выбросил эту безделушку». 46. Все кончилось. Сражающиеся на могилах армии сгинули бесследно. Лишь кое-где еще торчали поломанные копья и алебарды. но и они медленно погружались в черную, перепаханную землю, тонули в ней. Уходили все глубже и глубже, на самое дно ненасытного кладбища. Страж открыл глаза и вытер слезы. Тучи таяли, унялся холодный ветер. Впереди, там, где высились стены и крепостные башни, где в небо тянулись языки дымов, еще шло сражение. Там живые бились мертвяками. Там люди воевали с людьми, как обычно. Страж вздохнул, присел осторожно, стараясь не сильно мять траву. Заметил поникший цветок, потянулся к нему. Встал перед ним на колени, осторожно поправил стебель, разгладил листья. Потом достал из кармана небольшую палочку и суровую нитку. Аккуратно подвязал цветущее растение, улыбнулся ему печально и отвернулся. Он смотрел вперед, горестно покачивая головой, и ждал.